У вас как, друзья, одна тетрадь всего или несколько? Если одна, тогда как-нибудь разделите, чтобы по предметам было. Потому что мне дают теперь только 20 минут. И мы не успеем эту тему разобрать до конца, а после обеда ее продолжим. И вообще по духовной дисциплине у нас она будет как-то отдельно немножко. Так что как-то в ваших тетрадях разделите так, чтобы оно там было у вас как-то отдельно. Нашли, да? Сегодняшняя тема у нас будет «Сеяние и жатва». «Сеяние и жатва». Сразу название говорит о празднике жатвы, да? И вы, наверное, думаете, ну сегодня же не праздник жатвы, сегодня у нас семинар. Знаете, в этой теме мне хотелось показать нашу ответственность как сеятелей и нашу также ответственность перед детьми, что мы сеем. И потом утешить нас или ободрить нас вот той наградой, которая получает сеятель. То есть вот в этом, не знаю, как мне удастся или нет, но показать, во-первых, нашу ответственность, потом ободрить и утешить служением. Записали «Сеяние и жатва». Первое, запишите римское, наверное, первое. «Вот вышел сеятель сеять». «Вот вышел сеятель сеять». Это мы читаем в Евангелии от Матфея, 13 главы, 3 стих. «Вот вышел сеятель сеять». Так мы и озаглавим первый пункт. Записали, да? Теперь простую единицу. Ответственность сеятеля. Ответственность сеятеля. Вообще, друзья, вы знакомы, наверное, все с сеянием. Каждый сеял дома, может, в огороде, в саду или на поле. И есть большая ответственность сеятеля. Во-первых, вот под пунктом 1, там можно теперь под буквами А. Сеять добрые семена. Сеять добрые семена. В этом есть ответственность сеятеля. Каждый раз, когда сеятель сеет, он смотрит сперва на семена. Какие это? Может, испорченные, может, негодные, может, это не такие. Я помню, как-то покупали семена, ну и так по виду они вроде не отличались, хорошие такие были, а оказывается, там подсыпали немножко другие семена, которые были семена-то похожие, а когда выросло, оказывается, сорняки были. И вот посеяли в огороде сорняки, не разобравшись в семенах. Поэтому здесь в нашем служении, в детском, когда мы сеем, вот особенно когда детские сердца, это такая почва, которая принимает все, и доброе, и злое. Что посеем, то она и вырастает. В этом еще больше ответственность лежит именно на нас, сеятелей, на руководителей детских групп. Потому что взрослые, они уже могут, ну, как-то взвешивать, а будет ли так, а так ли по Слову Божьему или нет. А дети, они принимают все за истину. Поэтому здесь большая-большая ответственность наша, как сеятелей. Сеять добрые семена. Вот в Евангелии от Луки, 8 главе, 11 стих прочитаю. Луки, 8 глава, 11 стих. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие. Семя есть Слово Божие. Вот оно, доброе семя. Вот действительно, чтобы нам посеять в детские сердца такую любовь к Слову Божьему, посеять им живое Слово Божие, в этом наша большая ответственность. Знаете, чтобы они полюбили нашего Иисуса Христа, чтобы... как мы, когда проведем урок, чтобы дети увидели или могли вот так сказать, какой у нас хороший Иисус. Не какой у нас хороший руководитель детских групп, а какой у нас хороший Иисус. То есть сеять Слово Божие, сеять вот эти добрые семена Слова Божия. Б. Чтобы не было незасеянных полос. Это ответственность сеятеля. Я знаю, у нас, я в свое время тоже сеял, засевал поля. И там, когда были уже всходы, потом выбиралась комиссия, и проезжали все поля и смотрели. Наблюдали, как посев, а иногда были и незасеянные полосы. Ну, кто-то не вовремя включил там сеялку, или где-то заклинило, что-то там засорилось, и она не давала. И иногда бывает прямо по всему полю такие полоски незасеянные. Потом за это нас ругали, потом лишали некоторых там льгот и так далее. В общем, ответственность сеятеля, чтобы было все засеяно, не было пустых полос. Братья и сестры, в этом наша ответственность тоже очень большая, чтобы мы следили за этим, чтобы дать детям все, что им нужно, чтобы не оставить такие моменты незасеянные. В этом наша ответственность. И знаете, друзья, и мы сеем не только тогда, когда мы проводим детское служение, но мы, наша ответственность сеять и в ежедневной жизни, при любой встрече с ними, чтобы действительно засеять полностью, чтобы не было таких полос незасеянных. А мы знаем, когда что-то не засеяно, там сорняк быстро вырастает, да? Вот наша ответственность, как руководителя детских групп, засеять сердца вот этих детишек добрыми семенами, и так, чтобы не осталось что-то незасеянного. Дальше, В. Сеятель также ответственен для того, чтобы засеять равномерно все. Можно просто так записать. Не все высыпать в одну кучу. Ну, допустим, на это поле одну машину, там пшеницу, высыпали на поле в кучу, и пусть растет. Оно все испортится, правда же? Оно прорастает там и не даст этих плодов. Не высыпать в одну кучу, а равномерно. То есть в этом тоже наша ответственность дать детям всегда нужное вовремя и дать не сразу все один раз, а постепенно вот так. Это усиленная работа, усиленный труд. Высыпать в одну кучу – это легче, да? Сказать им все за один раз, а там поймут, не поймут – это дело ваше. А ответственность наша, как сеятеля, сеять равномерно, засеять все поле, так разбросать это потихоньку, так, чтобы достигать одного урока, второго, третьего, так, чтобы они поняли. Вы усваиваете эту истину, да, эту мысль? То есть наша ответственность следить не за тем, чтобы лишь бы им все сказать, а лишь бы так, чтобы они поняли. Может, потихоньку им надо к этому вести. И так дальше вот распространять вот это слово, да? Не все сразу сказать и все, а вот так постепенно. Вот это ответственность. Потом Г. Сеять вовремя. Сеятель, он не сеет, когда уже надо пожинать, когда наступают морозы, тогда, если чуть даже и взрастет, сразу замерзнет. Сеют обычно весною, да? Ну, в жарких странах там два раза сеют за лето некоторые культуры. То есть сеять вовремя. Друзья дорогие, в этом есть большая-большая ответственность, чтобы детям засеять вот эти семена Божьи, семена Слова Божьего вовремя, чтобы эти истины, они бы мы не опоздали, а вовремя посеять. Мы как-то были в одном месте и проводили беседу, и потом после подходят к нам и говорят: а где вы были раньше? Где вы были раньше? Мы уже утонули в этих грехах, мы уже вот все это сделали. Если бы вы несколько лет раньше бы нам это сказали, мы бы вот это все бы избежали. Где вы были раньше? И к нашему стыду, и мы там потом и каялись, и плакали, что мы вовремя не заметили эту нужду, вовремя не провели вот эти беседы. И одна сестра потом тоже делилась. Она как-то поехала в гости, это из молодежи была, и там провели беседу одну, ну, и о целомудрии, о выборе спутника жизни. И говорит, это для меня было так вовремя, так вовремя. Потом я уже вот, судя по этой беседе, могла потом уже дальше, вот так уповая на Бога, решать вот эти все вопросы. Это было вовремя дано. Вот наша ответственность, друзья, дать вот детям посеять это семя вовремя, чтобы не опоздать, а вовремя. И в этом нужна большая мудрость Божья, и чтобы как-то молиться, просить милости у Бога, чтобы Бог помог нам вовремя дать то, что детям нужно. Это ответственность сеятеля. Такая большая ответственность. И, друзья, мы не справимся с этим сами. Поэтому нам нужно иметь тесное общение с тем, который дает эти семена нам. Мы попозже остановимся еще в зависимости от Бога. А вот чтобы мы видели, насколько это ответственно вот наше служение. Я уже в прошлом году здесь говорил, у нас проводилось общение подростков. Ну, собрали всех подростков в области и провели такое общение. И когда я самое первое зашел туда в зал и увидел вот всех подростков, знаете, у меня коленки задрожали, у меня руки задрожали. Я понял, что вот такая, но эти подростки, они теперь протягивают руки к нам в ожидании чего-то наполнить, чтобы мы им что-то дали. А смогу ли я вот дать теперь этим подросткам то, что им нужно? Знаете, у меня такой трепет, такие переживания были. Я думал, это как такие хрустальные вазочки. Так осторожно им надо что-то преподать. И если здесь что-то не так будет, может оно разбиться. Может они что-то усвоят неправильно. То есть такая ответственность. Братья и сестры, я думаю, мы тоже все переживаем, когда идем на детское служение. Что мы им дадим? Сможем ли мы им дать то, что им нужно? То есть вот настолько трепетно, настолько переживаем, чтобы сеять и засеять вовремя, сеять нужное, истинное Слово Божие. Вот это ответственность наша. Второе римское записываем. Сеятель слово сеет. Сеятель слово сеет. Это в Евангелии от Марка записано, 4 главы, 14 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, 14 стих. Сеятель слово сеет. Мы не просто рассказываем детям интересные рассказы, интересные истории, или даже как иногда дети принимают нам сказки, рассказывают. Нет, а мы сеем слово. Сеятель слово сеет. И вот чтобы нам посеять это слово, можете отметить первое под этим пунктом. Нам надо самому наполниться Словом Божьим. Помните этот момент из Деяний апостолов, когда Петр там исцелял с Иоанном этого больного. Он говорит, что имею, то даю. Вот это истина и сегодня для нас. Вот сколько мы имеем этого живого слова, как мы живем этим Словом Божьим, столько мы и можем дать и другим. Вот в послании к Колоссянам мы читаем 3 глава, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вот здесь такой призыв. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Действительно, это очень важно в нашем ответственности как сеятеля, самому наполняться этим словом. Братья и сестры, как мы наполняемся этим словом? Как у нас ежедневное чтение Слова Божьего? У нас в прошлом году была эта тема, работа над самим собой. Помните, наверное, еще, да? Вот насколько это важно, чтобы мы сами любили Слово Божье, больше изучали, чтобы оно вселялось в наше сердце, чтобы мы жили этим словом. Не просто знание, чтобы оно было у нас, а чтобы мы жизнью своей жили вот этим Словом Божьим. И тогда мы можем сеять слово. Сеятель слово сеет. Я вчера уже на собрании рассказывал, мы были в одном месте и пригласили нас в больницу. Там была одна больная. Ну и когда мы с ней так побеседовали, она говорит: а у меня в кармане Новый Завет. А я спрашиваю: а вы читаете? Да нет, не читаю, но у меня в кармане Новый Завет. А потом мы узнали еще больше. Оказывается, когда у нее такие приступы или боли такие сильные, она вокруг пояса ложит трактаты, духовную литературу и в карман Новый Завет. То есть вокруг себя оградила Словом Божьим, а внутри, в сердце его и не было. Поэтому недостаточно, что мы имеем много Библии, имеем другую духовную литературу. Это недостаточно. Но чтобы она вселилась в наше сердце, вот это живое слово, насколько это важно, братья и сестры, будем в этом как-то преуспевать, чтобы Слово Божие вселилось в нас. Потому что мы можем им только дать то, что мы имеем. А мы, как сеятели, должны иметь много семян, чтобы засеять все поле. У нас должно быть запасу много. Вдруг начнем сеять, и семена кончились, и не знаем, что дальше делать. Но хорошо, когда у нас есть запасу столько, что хватит, еще останется, и можем раздавать еще и другим. Вот настолько исполнится этим живым словом. В этом тоже есть наша ответственность, как руководители детских групп, больше самим заниматься Словом Божьим. Как-то один брат говорит: мы иногда живем таким старым жиром, старым опытом, что мы имеем, как-то старым жиром живем. Это старым жиром мы далеко не пройдем, да? Долго не проживем. Нужно постоянное наполнение, постоянное изучение. То есть не то, что мы, может, уже давно изучили или знаем, а постоянно мы нуждаемся в новом наполнении этим живым словом. Второе здесь – не повреждать слово. Это тоже ответственность сеятеля – не повреждать слово. Вот здесь под пунктом «сеятель слово сеет». Апостол Павел говорит: мы не повреждаем слово, да? Можно вот это Слово Божие искажать. Ведь сколько сегодня разных лжеучений, сколько всего искажений, сколько неправильных, неправильно понимают это Слово. И потом обучают других. А в этом особенно ответственность. Дети, они принимают все. Вот тетя Лена так сказала, значит, вот так она и правильно, да? Или брат такой-то сказал вот так. Они принимают это за истину. Иногда даже родители, когда им что-то говорят, они больше, как бы, у них доверие. Именно те руководители детских групп. Часто оно бывает именно в этом. Поэтому нам надо знать Слово Божье истинно, правильно, чтобы не искажать Слово Божье, не повреждать. Вот эти истины правильно понимать. Вот для этого у нас и такие семинары проводятся, у нас и будет урок по догматике, чтобы истины вот эти Божьи, да, эти учения Слова Божьего, мы правильно понимали, не искажали, и чтобы мы объясняли им правильно. Вот в этом наша большая-большая ответственность. И, наверное, на этом на сегодня закончим вот этот урок. И хотелось бы еще раз пригласить к молитве. Может, мы где-то упустили, что-то не засеяли, где-то мы нерадиво отнеслись или сами не наполнялись Словом Божьим. Попросим у Бога прощения. И дал бы Бог милость, чтобы мы действительно могли быть истинными сеятелями. Вот вышел сеятель сеять. И мы вышли тоже на это служение. И Бог поручил нам засеять вот эти сердца детишек. Дал бы Бог нам в это милость. И где-то у нас, может, полоски остались незасеянными. Попросим у Бога прощения, чтобы Он помог нам это исправить, чтобы не повлиять отрицательно на детей, но чтобы дать им вовремя нужное слово. Дал бы Бог нам в это милость. Аминь. Помолимся. Открываем тетради. Тема «Сеяние и жатва». Продолжим. Тема наша «Сеяние и жатва». Мы остановились там на втором пункте, да? Теперь записываем Третью Римскую. Третья Римская. Что посеет человек, то и пожнет. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Что посеет человек, то и пожнет. Здесь у нас будет 6 подпунктов. Местописание. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Ну, у нас из-за отсутствия времени я очень тороплюсь. Вы, наверное, усваиваете основное, да? Ответственность, поняли? Сеятеля. Ответственность наша. А теперь дальше идет уже тема, вот что мы посеем, то и будем пожинать. Первый подпункт. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Это стих Галатам, послание к Галатам, 6 глава, 8 стих. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Галатам, 6 глава, 8 стих. В другом переводе это гласит примерно так. Сеющий в угождение плоти пожнет тление, а сеющий в угождение духу пожнет жизнь вечную. Как-то понятнее, да? Вот сеющий в угождение плоти. Дорогие друзья, в этом настолько опасно сеять в угождение себе, в угождение плоти. Вот нам это нравится, нам это приятно, когда о нас говорят хорошо, когда о нас хорошего мнения и так далее, когда мы показываем себя, вот это сеяние в плоть. Не в угождение духу, а мы сеем для своей славы, для того, чтобы нас посчитали, чтобы дети нас уважали и так далее. Как-то я спросил одного брата, тоже много лет было назад, я знал, что этот брат не, ну, так, немножко не в нужном состоянии, а занимается с детьми. Спрашиваю, ну как у тебя детские проходят, как дети у тебя? Ну, говорит, теперь я уже чего-то достиг. Уже прошло некоторое время, занимается с ним, теперь они со мной уже здороваются, даже встают, когда я захожу. Чего-то достиг. Знаете, как это больно? Сеять в плоть, в угождение себе. Поэтому хотелось бы вас всех предостеречь от этого. Если у нас даже мысли появятся, чтобы себя показать или что-то делать, сеять в угождение себе, то это мы пожнем тление. Пожнем тление. А если даже, когда вот надо готовиться, да, к детскому собранию, а нам так хочется отдохнуть, хочется поспать, или уехать на посещение, хотим уехать с молодежью, допустим, а надо проводить детские, ну, в угождение себе, в угождение своей плоти все равно едем, а тут как-нибудь, тут кто-нибудь другой займется, это сеяние в плоть, в угождение плоти. Дорогие друзья, в этом настолько важно, что мы посеем, то и пожнем. И поэтому важно сеять в угождение Духу. Вот как Дух Господень подсказывает, чтобы вот так в духовном, да, чтобы дети получили нужное. Для этого надо, может, оставить свои земные дела, свои личные дела, а в угождение Духу сеять. Если надо, значит надо. Значит надо поехать, значит надо пойти. Может с кем-то лично побеседовать, может еще что-то сделать, может семью какую-нибудь посетить, да? Это не в угождении себе. Я бы лучше дома, может, побыл. А вот тут именно сеять в угождение духу. Это настолько важно. И что мы посеем, то и пожнем. Дальше пишем второй пункт. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется в немощи, восстает в силе. Это записано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 43 стих, второе полустишье. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 43 стих, второе полустишье. Сеется в немощи, восстает в силе. Знаете, друзья дорогие, когда я готовил вот эту тему и пришел к этому пункту, мне она до слез тронула и утешила. Как часто вот смотришь на других, у них все получается, у них и дары есть, у них все так, вроде бы способности есть, а у меня всего этого нет. А вот сеется в немощи, а восстает в силе. Какое это утешение для нашего служения, правда же? Ну, сколько Бог дал нам способностей, сколько Он дал нам сил. Вот в этом и использовать, это и сеять. Сеять пусть даже совсем в такой немощи, но в угождении Духу. И тогда оно восстанет в силе. Оно принесет великие плоды. Вот здесь можете отметить пример от девочки, которая была пленница. Помните, у Неемана? Записано в 4 книге Царств. 5 глава. Можно там 2 и 3 стих прочитать. 4 книга Царств, 5 глава, 2 и 3 стихи. Там девочка, маленькая девочка, можно сказать, да? Она дала там совет этому Нейману или жене Неймана, чтобы Нейман пошел туда, в Израиль, там есть пророк. И смотрите, это посеянное, ну совсем в немощи. А что оно принесло? Нейман убедился, и многие другие, что есть в Израиле живой Бог. Есть живой Бог, который целитель, который может и от проказа избавить, да? И что вот такое почтение к живому Богу Израилеву. Вот такая сила была потом вот от этого немощного посева. Друзья дорогие, хотелось вас всех ободрить вот этим пунктом. Сеется в немощи, восстает в силе. Не будем разочаровываться, когда у нас нет таких особых даров или что-то мы не можем вот так возвышенно что-то преподать. Но пусть она будет в немощи, но в силе Божьей, и тогда она восстает в силе. Как-то я уже, по-моему, в прошлом году говорил, один выучился на атеиста, окончил какие-то курсы, и он такой грамотный, и теперь решил одного дедушку, который жил на его улице, убедить, что Бога нет. Ну и однажды этот дедушка идет так по улице, он догоняет его и говорит: «Дедушка, скажи же, что Бога нет». А дедушка молчит, идет дальше. А он уже в такой, ну, такой энергичный, так и хочет ему доказать. Ну, говорит: «Ну, дедушка, ну скажи же, что Бога нет». А дедушка идет дальше, молчит. Он уже прямо перегородил ему путь и говорит: «Ну, дедушка, ну скажи же, что Бога нет». Он так улыбнулся ему и говорит: «А если есть?» И дальше пошел. Он так остановился, и этот один вопрос не давал ему покоя. А если есть, значит, есть ад, есть вечность. А если есть, значит, все мои знания неправильны. Значит, есть великий Бог. И этот вопрос привел его к покаянию. Сеется в немощи. Один вопрос. А если есть? И смотрите, какие всходы, какие плоды. Такого образованного, настроенного против Бога, этот маленький вопрос привел к обращению к Богу. Сеется в немощи, восстает в силе. Пусть это будет утешением для нас, друзья, чтобы мы не унывали, чтобы мы не скорбели, когда у нас что-то, может, и не совсем так получается, или мы думаем, что, ну, нету такого результата от нашего служения. Сеется в немощи, восстает в силе. Что мы посеем, то и пожнем. Вот в этом есть вот закон сеяния и жатвы. Вот хотелось так ободрить вас всем, всех. Третий пункт. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Это Псалом 125, 5 стих. Псалом 125, 5 стих. Нам бы, наверное, всем хотелось бы пожинать с радостью, правда же? Ну как же радостно пожинать, это же богатство, это же хорошо, когда мы с радостью. А сеять со слезами, мы согласны? Я думаю, вы правильно понимаете это выражение «сеять со слезами». Это не только тогда, когда мы плачем, когда у нас слезы на глазах. Мы можем и плакать от обиды, можем и плакать то, что нас огорчили или еще что-то. А вот здесь именно сеяние в таком переживании, с таким усердием, с усилиями, через трудности, когда тяжело, когда нам надо много, ну, может, времени или усилий прилагать к этому служению, а сеять все же со слезами, чтобы пожинать с радостью. Вот здесь хороший пример мы можем взять из 4 книги Царств, 4 глава. Наверное, всем знакома эта история про одной вдовы, которая муж умер, и два сына было, и вот взаимодавец пришел взять этих сыновей в рабство, да? 4 книга Царств, 4 глава, 1 стих прочитаю. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“». Ну и дальше эта история. Бог совершает здесь чудо с маслом, и наполнились все сосуды, могла продать, заплатить, и эти сыновья остались опять в ее доме. Сеяла с воплем, и с переживанием, с плачем, с молитвой, а пожинала с радостью. Бог услышал вот этот вопль, Бог услышал молитву и дал такое великое чудо. Вот, друзья дорогие, если у нас будут трудности, мы будем сеять со слезами, будем пожинать с радостью. Как это важно! Как-то один брат зашел в другой дом, к другому брату, ну и видит, там двери открыты, а никого нету. Потом слышит, в задней комнате кто-то плачет. Зашел туда и увидел, что брат стоит на коленях, плачет там, молится. Потом, когда он закончил молитву, он спрашивает: «Брат, что случилось? Почему ты в таком переживании? Почему ты так плачешь?» А он говорит: «Уже скоро воскресенье, а я еще не знаю, что проповедовать». И вот он в таком плаче, в переживании, просит милости у Бога, чтобы Бог дал вот нужное слово. Вот так сеять со слезами. А так ли у нас идут подготовки, подготовки к нашему детскому служению? Так сеять со слезами. То есть выпрашивать милости у Бога, просить помощи у Бога на это детское служение. Может, больше стоять на коленях, со слезами просить у Бога милости. Помните, есть хороший пример также от апостола Павла. В Деяниях апостолов, в 20 главе, 31 стихом мы читаем. И есть и другие места, где Павел тоже подчеркивает вот эту мысль. Деяния апостолов, 20 глава, 31 стих. Я его прочитаю. «Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Смотрите, он 3 года вот напоминает здесь, что он учил со слезами каждого из вас. Я себе представляю, его служение было так, вот кто-то приходит, у кого-то трудности, а потом он со слезами вместе с ним поплачет, вместе с ним так помолятся, потом души уходят, а он переживает, и дальше продолжает за них молиться. Вот это сеяние со слезами. А всегда ли у нас вот такие переживания за нашу группу, за всех детей, которые приходят к нам? Может, у кого-то есть дома большие трудности, может, родители неверующие, а мы можем вместе с ними поплакать, вместе с ними порадоваться. Также, когда они уходят, вместе так помолиться за каждого из них, поименно так перечисляя каждого из нашей группы. Вот так просить милости у Бога со слезами, переживаниями такими, и тогда будет успех. Знаете, у меня как-то был такой горький случай в моей жизни. Тогда я работал больше с молодежью. Я тоже каждый день уходил в лес. У меня было там место, где я молился наедине, так с Богом. И поименно перечислял каждого члена молодежи, каждого в отдельности. Я уже знал их переживания, их трудности, их искушения. И вот так поименно так приносил каждого к ногам Христа. И не знаю почему, но как-то вот про одну сестру я всегда забывал. Ну, не всегда, но часто бывал, вот забываю эту и все. Всех вроде обойду, перечислю, а про одну забыл. А потом проходит время, вижу, у остальных все вроде бы так, духовный рост, все идет хорошо. У одной сестры вот так плохо. Все тянет в мир, и вот молитвенной жизни такой нету, и вот искушений столько. Потом я задумался, интересно, вот почему вот так, где же причина? Вроде бы переживаю за всех, а с одной вот так трудно. Потом, когда я так молился, и Бог мне напомнил, и я действительно просто ужаснулся от того, что я действительно вот про эту забывал. И как она не доставала, вот именно моей молитвенной поддержки не доставала этой сестре. И у нее не хватило сил, чтобы вот перебороть все, а я был в этом виноват. Друзья дорогие, если в нашей группе есть тяжелые дети, есть такие, которыми трудно, может, это и наша вина. Может, мы слишком мало молимся за них. Может, мы не сеем со слезами, чтобы они действительно так были ограждены от всего злого. Насколько ответственность наша сеять со слезами, чтобы выпросить у Бога милости, чтобы Бог настолько благословил вот это служение. И чтобы не так просто, без подготовки, подойти к детскому служению, а трепетно, переживая, с воплем, как это делала эта мать, да, выпросила своих сыновей, чтобы они не были в рабстве. А как враг душ человеческих и сегодня ходит вокруг наших детей и хочет их взять в рабство, в рабы себе, в рабство греха. А здесь нужно с воплем, с плачем подготовиться так и так сеять. Поэтому очень важно, друзья, чтобы мы с переживанием подходили к этому служению и сеяли со слезами. Тогда будет радостная жатва, будет великая радостная жатва. Я в прошлом году тоже уже напоминал этот момент, когда два хозяина имели два поля рядом. Сеяли одинаковые семена вовремя, одно и то же время, одинаковая техника, все было одинаково. У одного урожай всегда лучше, чем у другого. И вот этот спрашивает, почему вот так? Почему у тебя всегда лучше, чем у меня урожай? Одинаковые семена, все одинаково, а у тебя лучше. Он говорит, знаешь что, у меня есть один секрет. Прежде чем посеять мои семена, я их подмачиваю. Они уже дают росток, и тогда быстро растут. Подмачиваю. Вы поняли мысль? А наши семена, которые мы сеем в наших детских группах, а мы их подмачиваем, мы их орошаем слезами, молитвами, чтобы Бог благословил, чтобы Бог направил. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. И чтобы мы также, переживая, могли вмещать каждого ребенка, какой бы он ни был, и вот так передать это детям, и так молиться, переживать за них, сеять со слезами, будем пожинать с радостью. Еще один пункт, четвертый. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 стих. Здесь, правда, говорится о пожертвованиях. Кто щедро будет давать, тот щедро и получит. Но я думаю, оно очень относится и к нам. Мы можем вот этот принцип сеяния и жатвы применить и к себе. Что мы посеем, то и пожнем. Если мы скупо будем сеять, то скупо и пожнем. А если щедро, если больше внимания, больше времени уделим и подготовкам, и детям, то и щедро сеять. Это замечать всех детей, приходить, может, к ним на дом. Даже на одном семинаре нам подсказали и спрашивают, а вы на ночь идете к детям? Ну, какую-нибудь семью посетить, ну и переночевать у них. Говорите, настолько это больше соединяет руководителя с детьми. И потом руководитель детских групп замечает тогда трудности семейные, видит, в какой семье вот ребенок растет. А потом может там и помочь и родителям провести вечернее собрание в семье, а потом вместе с ними спать пойти. И, ну, так, рассказывая им рассказы еще или истории, говорит, это настолько сеять щедро. Это уже больше времени для этого нужно, да? У нас и своих забот, и работ хватает, может, и своих детей хватает. А вот все же оно важно сделать и такое. То есть щедро. Кто-то готовит много. Много времени уходит для подготовки. Это щедро готовим, да? И щедро потом и даем. И знаете, Бог не остается, ну, как бы в долгу. Щедро сеем, щедро и пожнем. А если мы чуть-чуть только отделяем, ну, мы и так заняты, у нас и так мало времени, ну, немножко, ну, хорошо, провели быстро детское собрание и убегаем, у нас своих работ хватает. Все, скупо посеяли, мы скупо и пожнем. Пусть это будет для нас хорошим уроком. Пятый пункт. Если я так быстро, вы усваиваете, да? А то у нас неделя не хватит, если мы будем останавливаться подробно. Пятое. Сеется в унижении, восстает в славе. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 43 стих, первое полустишье. Там у нас было второе полустишье, да? Здесь первое. Сеется в унижении, восстает в славе. Мы как-то были вместе, руководители детских групп у нас. Ну и когда так у нас сначала было такое молитвенное общение, пересмотрели так все нужды, которые в наших детских служениях, а потом склонились на колени и молились. И я как-то вот так один момент открыл свои глаза, посмотрел на всех, и все стоят на коленях. И у меня такая мысль, вот она где сила. Чем ниже мы стоим, чем больше у нас силы. Чем больше на коленях, чем больше у нас силы. И вот поэтому и сеется в унижении, а восстает она в славе. То есть Бог, то, что мы здесь не высоко ставим о себе, а в таком унижении, в таком смирении. И смотрите, насколько смирил себя Христос. Он оставил вот всю славу небес, пришел на эту грязную, греховную землю, настолько низко спустился, в таком унижении. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Это во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих написано. Пример Христа, да? Насколько он унизил себя, а потом вот победа, воскресение и великая слава. Так что, друзья дорогие, если, может, наше служение в этом мире не в почете, или если нас считают такими, ну, в таком унижении, в презрении, особенно в годы гонения, они вообще очень строго относились к детскому служению. Многие сестры и братья отсидели с 40 именно за это служение. Так унижали их, да, совсем низко. А Бог все это превращает в славу. Так что сеется в унижении, восстает в славе. Шестой пункт. Сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 36 стих. Здесь совместная радость. И кто сеет, и кто пожинает. Вот в этом пункте мне особенно дорого, насколько мы должны сеять, и, может, мы и не увидим сразу этих результатов. Может, мы и сразу не увидим этих плодов. Но вот чтобы мы поняли, или это ободрило бы нас, что кто-то, может, будет пожинать плоды вот от наших трудов, что мы с ними занимались, мы рассказывали, молились, переживали. А если мы не достигнем вот этих плодов, а кто-то после нас, Он будет радоваться, и мы будем радоваться. То есть радость будет общая, и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. У нас как-то сестра рассказывала, стояла там, говорит, я посмотрела на эту обувь и плакала. Настолько ей это было дорого. Вот эти маленькие ножички теперь выросли уже настолько много. И она говорит, посмотрела на все это и говорит, Господи, а мне уже на небе награды не надо. Я уже здесь получила эту награду. То есть вот эти маленькие дети теперь были уже руководителями молодежи, уже играли в оркестре, уже кто-то проповедовал, кто-то пел в хору. То есть она уже здесь увидела вот эти плоды своего сеяния, которое было вот в детских группах. И настолько вот, когда и была уже вместе с ними, они вместе радовались. И молодежь радовалась, что они имеют таких братьев и сестер, и друг с другом вот так смогли вот так общаться. И действительно, сеющие и жнущие вместе радоваться будут. Эта радость действительно великая. И поэтому, что мы посеем, то и пожнем. И будем больше сеять, чтобы вместе радоваться. Мы с молодежью были в одном поселке с благовестием. И как-то Бог так расположил сердца вот этих людей, так оно принималось, Слово Божие. И каялись души, образовалась там церковь. Теперь, по-моему, уже около 30 там членов церкви. Потом меня заинтересовал вопрос, почему вот в этом поселке принимается слово, а рядом там нет. Сколько там не пробовали, бесполезно, одни препятствия. А потом я нашел одного пожилого человека, старца, и он мне рассказал, что в 30-е годы вот в этой деревне была церковь баптистов. Там были служители, был хор, молодежь. Он говорит, я сам когда-то пел в хоре и ходил, потом ушел в этот мир. И так прожил свою жизнь. Но в 30-е годы, когда были гонения, говорит, всех братьев арестовали, забрали, они больше не вернулись. А других разослали кого куда, кто ушел в мир, и так оно все рассеялось. А теперь прошли многие-многие годы, и вот это семя взросло. И знаете, вот те плоды молитв, которые в то время, в годы гонения, молитвы, переживания, и те жертвенности, которые были готовы отдать жизнь свою за верность Богу, оно было посеяно в этом поселке. А теперь мы пожинали. А мы уже пожинали то, что они тогда плакали, и они сеяли, и молились вот о их поселке. А теперь мы пожинали. И я всегда думал тогда, вот придем мы однажды перед Богом, и там увидим тех, которые здесь, в этом поселке, сеяли, и мы вместе с ними радоваться будем. Поэтому сеющие и жнущие вместе радоваться будут. И хотелось бы тоже, друзья, ободрить вот этим. Если мы здесь не видим сразу плоды, придет тот момент, кто-то, может, раньше нас будет радоваться. Может, мы только обрадуемся там, у Господа, увидев эти плоды. А часто видим уже здесь. Как однажды один очень любил розы и посадил в своем огороде возле забора. Посадил вот розы. И когда вот они выросли, смотрит и в таком разочаровании. Ни одной розы он не видит. Вот выросли уже. Листочки все есть, а роз никаких нет. Стоит и смотрит так, с таким унынием. Ну, а сосед, он увидел это, увидит его печальное лицо и говорит, ну-ка, иди ко мне. Он пошел к нему, заводит его в свой огород, к этому забору и показывает, что вот его розы, они протянулись к свету и выросли на другой стороне забора. И там было так украшено все розами, с другой стороны забора. Вот он посадил, а сосед наслаждался этими розами, да? Друзья дорогие, иногда вот мы здесь тоже не видим этих роз, не видим этих плодов, но на той стороне забора, там вечности, там они растут, эти чудесные розы, которые мы здесь посеяли. Поэтому сеющие и жнущие вместе радоваться будут. Пусть это будет для нас ободрением. У нас уже времени очень мало. Теперь Римская 4 пишем. Зависимость от неба. Вот один стих прочитаю, потом будет яснее. Иакова, 5 глава, 18 стих. Послание Иакова, 5 глава, 18 стих. «И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот смотрите, какая здесь зависимость. Если небо не даст своего дождя, сколько бы мы ни сеяли, ничего не взрастет. Правда же? Если Бог не даст своей милости, если Бог не даст своего благословения, то как красочно мы бы не преподнесли детям урок, оно не принесет благословения, не принесет плода. Вот здесь написано, небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Ну, мы помним эту историю про Илии, да? Там 3 года и 6 месяцев не было дождя. Все высохло, ничего не росло. А когда небо дало дождь, земля произрастила плод свой. Хорошо, друзья, если мы в сеянии и жатве, или в сеянии поняли вот нашу зависимость от Бога, что мы сами ничего не можем достигнуть, ничего не сможем сделать. Мы даже можем больше испортить, чем сделать доброго. А вот наша зависимость от Христа, быть в таком тесном единении с Ним, выпросить, как нищие. Вот там есть стих такой, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть протягивать всегда руки к Богу, как нищие. Господи, я ничто, у меня ни опыта, даже если большой стаж уже работы с детьми, все равно этот опыт нам не поможет. То есть мы в зависимости от Бога, мы нищие. Боже, дай свое благословение, и будет успех, будет благословение. А если мы сами хотим, ну, подготовимся хорошо, у нас так конспект хороший, и думаем, ну, сегодня все у нас будет отлично, и дети будут слушать, и все. Как мы не выбиваемся из сил, как-то не помогает, да? Как-то мы надеялись на себя. Я тоже как-то готовился к проведению родительского собрания в одном месте. Ну и дома так подготовил все, просмотрел свой конспект. И мысль такая, ну в этот раз у меня хорошо получится. Конспект хороший, все у меня будет отлично. Прихожу туда, на родительское собрание, хочу его провести, а у меня и слов нету. Знаете, как будто у меня конспект был, все у меня было, а в душе было пусто. И знаете, пришлось перед всеми исповедать этот грех, что я думал о себе, что у меня хорошо получится, раскаяться перед Богом, просить прощения, а потом действительно было благословение. Тогда Господь помог и настолько благословил. Значит, любая мысль о себе, или если мы думаем, что мы без Бога что-то можем, не будет дождя с неба, и земля не произрастет плод свой, не будет этих плодов, если мы на свои силы надеемся. У меня в молодежи тоже был такой случай. Были некоторые проблемы, особенно между сестрами. Там группировки, обиды. Я так сильно переживал и думал, ну как им объяснить, чтобы они как-то примирились, или каждый увидел свою вину, и как-то вот, чтобы в молодежи было единение такое истинное. Ну и когда вот так собрал их всех и начал им объяснять, много мест Писаний, так с примерами. Ну, я думал уже, ну, так ясно им объяснил, ну, нельзя иначе, чем они сейчас будут примиряться. Я выбиваюсь из сил, они сидят, как будто она их не трогает. Ну, я еще из своего старого жира достаю еще больше, еще там объясняю им, объясняю. Бесполезно, не принимается. И знаете, я пришел к такому, что упал прямо перед ними на колени и заплакал. У меня не было слов, что что-то сказать, но я понял, Господи, я все высказал, что мог. Ничего не добился, теперь работай Ты. Упал на колени, заплакал. И знаете, это какое произвело пробуждение в молодежи? Они начали каяться, начали просить друг у друга прощения. Один говорит: «Прости меня, я виновата». Другая говорит: «Да нет, я же тебя обидела». И примирение такое, они плачут, обнимают друг друга, прощают, молятся, чтобы Господь простил. Значит, я стоял только на коленях и плакал, тоже вместе с ними. Вот когда небо дало дождь, тогда и земля произрастила плод свой. Вот, друзья дорогие, это важно, чтобы вот эту истину мы усвоили. Любое наше служение, оно будет сухо, если не будет дождя с неба. Поэтому зависимость сеятеля от неба. Я думаю, каждый сеятель смотрит на небо, чтобы небо дало дождь. И тогда будет урожай, тогда будут всходы. А когда этого нету, тогда и будет все сухо. Поэтому хотелось и теперь оставить немножко времени для молитвы. Может, мы увидели себя где-то. Может, в каком-то пункте, что мы не усвоили или что-то не сделали. Может, сеяли скупо, может, сеяли в плоть, может, сеяли не переживая, не со слезами, может, в угождение себе и так далее. А может, вот без дождя мы сеяли. Попросим у Бога прощения. И помог бы нам Господь иметь такую и зависимость от Него, чтобы небо дало дождь на наше детское служение. И жнущий, и сеющий вместе бы радовались. Аминь. Будем молиться. У нас сегодня тема будет о тщеславии. Тема тщеславия. Вы понимаете само слово тщеславие? Что это такое? Тщетная слава, напрасное пустохвальство. Одним словом, повышенный интерес к себе. Так можете записать. Тщеславие – это повышенный интерес к себе. Какое-то мнение о себе. Записали, да? Я прочитаю одно место из послания к филиппийцам. 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Апостол Павел настолько предупреждает нас всех, чтобы мы ничего не делали по тщеславию, то есть не имели какого-то мнения о себе. Мы видим сразу сначала, когда было падение дьявола, тоже такое сильное тщеславие проявилось в нем, да? Он хотел стать выше, он хотел свой престол поставить повыше, быть наравне с Богом, и был низвержен. Вот теперь остановимся на некоторых моментах из Слова Божьего, где мы ясно видим вот это тщеславие, которое проявляется в людях. Вот в первом главе, ну, вернее, там всего одна глава, послание Иуды, 11 стих. Первое полустище говорится так: «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Как вы понимаете путь Каина? Что-то был за путь? Кто как понимает? Угу. Обиделся, да? Зависть была. Знаете, путь Каина, если мы проследим в книге Бытие, 4 глава, с 16 стиха, мне кажется, тогда там ясно нам будет видно, насколько путь Каина – это путь тщеславия, путь гордости, путь самонадеянности и путь самоволия вот такого. Вот смотрите, 16 стих, 4 главы Бытие. «И пошел Каин от лица Господня». Мне Бог теперь не нужен, я пошел сам. Тщеславие, да? Я уже сам знаю, я умею. Я сам пошел от лица Господнего. Вот это путь этого мира, тех, которые не следуют за Господом. Путь от лица Господнего. Как часто бывают такие моменты в жизни людей, когда они, ну, нам Бог не нужен, да? Мы сами, я знаю, у нас есть разум, мы сами все можем. У нас как-то рассказывали на празднике жатвы такой пример. Это уже в годы атеизма это было еще. Они решили показать всем людям, что получим хороший урожай без Бога. Выбрали самое лучшее поле, лучшие удобрения, лучшую технику, лучших работников, механизаторов на это поле. И перед полем сделали большой лозунг такой. Кто надеется на небо, тот останется без хлеба. Такой большой лозунг написали. В общем, мы сами докажем, что сможем сделать урожай. Ну и когда посеяли, действительно все взросло, хорошие колосья, все было. Там они и технику приготовили, если дождя не будет, будем орошать. В общем, все условия дали, что будет урожай. И действительно, урожай вырос очень хорошим. Начали его убирать, скосили его, а тут дожди пошли. Один день дождь, второй день, и так неделя дождь, вторую неделю дождь. И эти волки уже проросли, там уже вся пшеница испортилась. И вот в одну ночь этот лозунг сняли. Стыдно им было. Сняли этот лозунг. Ну и кончилось оно тем, что потом столкали весь этот урожай в яму и зарыли. Не могли взять. Вот так они хотели, ну думали сами, мы без Бога, да, мы без Бога все можем, мы докажем, что проживем или будет урожай лучше без Бога. А вот Бог показал им, что невозможно, да. И вот поэтому путь Каина – это путь тщеславия от лица Господнего. И смотрите, здесь хорошо заметно дальше. 17 стих, когда мы читаем. «И построил он город, и назвал город по имени сына своего, Енох». Тоже тщеславие проявляется. Построил город, назвал именем сына. Вот все жители или все, которые будут проезжать этот город, будут, что у Каина был такой сын. Сколько сегодня городов, названные тоже именами многих людей. Тщеславие, гордость вот такая. А дальше вот в этой главе описаны уже как проявлялось искусство. В 20 стихе там сказано, живущих в шатрах со стадами. В 21 стих, отец всех играющих на гуслях и свирели. 22 стих, ковач всех орудий из меди и железа. То есть искусство уже проявлялось. И я так быстро, вы не успеваете записывать, да? Ну, отмечайте хотя бы самое основное и мысли. То есть здесь проявляется вот этот путь тщеславия. Сколько мы сегодня видим таких выставок разных, мировых выставок делают, чтобы показать искусство, показать умение, мастерство людей, чтобы поставить как-то людей повыше. Это путь Каина, путь тщеславия. Второй момент. Мне хотелось отметить строительство Вавилонской башни. Второй момент – это строительство Вавилонской башни. Книга Бытие, 11 глава. Для какой цели была построена или хотели построить вот Вавилонскую башню? Правильно. Вот 4 стих 11 главы. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Вот смотрите, вот к чему вот приводит это тщеславие. Сделать такую большую башню только с одной целью, чтобы сделать себе имя. Ну, в такой башне, наверное, очень неудобно жить, правда же? Да еще по лестницам добираться на такую высоту. Сделать там какое-то предприятие, ну, тоже неудобно в такой башне. И смотрите, сколько расходов, сколько труда, сколько средств и все, да, только для того, чтобы сделать себе имя. Какое тщеславие, какая гордость. Только сделать себе имя. Вот смотрите, еще один момент. Конечно, таких моментов очень много, но из жизни Саула. Можете там третье пометить. Из жизни Саула. Первая книга Царств, 18 главы. Можно с 6 по 9 стих там прочитать. Вы помните, когда Давид поразил Голиафа, И когда они вернулись с победой уже назад, там встречают их девицы и поют, и говорят: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. Как так? Мне, как царю, дают всего тысячи, а Давиду, этому пастуху, дают десятки тысяч. В нем пробудилось вот это тщеславие. Как он огорчился этим? Меня так унижают, меня унизили. И он сильно огорчился. И еще один момент в его жизни тоже было, но и больше еще, но один момент хотелось отметить. Тоже в первой книге Царств, 15 главе, 30 стихом. Помните, когда он там был непослушен, и Самуил приходит и обличает его, и Самуил хотел уйти от него, да? А потом он говорит: «Но почти меня, хотя перед старейшинами Израиля. Останься со мною, пойди со мною и почти меня, хотя бы вот перед старейшинами». Тщеславие. То есть он хотел, ну хотя бы, чтобы Самуил почтил его, да, перед старейшинами. Вот настолько нет, чтобы искренно раскаяться в своем непослушании, в своем поступке. А вот это тщеславие, оно держало его. Это некоторые такие примеры библейские. А смотрите, сколько мы можем и видеть себя. Видеть себя, а может и в нас есть это тщеславие. Но мы остановимся еще на некоторых препятствиях, которые, ну, именно через тщеславие. Как тщеславие препятствует нам в нашей духовной жизни, в нашем следовании за Господом. Отметим здесь несколько таких пунктов. Во-первых, тщеславие – это препятствие к покаянию. Я думаю, мы все испытали это в нашей жизни. Когда мы были перед покаянием, как нас вот держало? Как ты будешь каяться? Иногда даже слышал от одного, он говорит: «На колени встать? Да никогда в жизни! Да что обо мне подумают люди? Да что скажут на работе? Что скажут, или когда услышат об этом?» И вот это тщеславие, оно мешает людям прийти к Богу. Это препятствует к покаянию. В общем, это такое сильное препятствие, когда в человеке живет вот это тщеславие, мнение о себе. Второе, тщеславие – это препятствие к очищению. Когда мы уже обратились к Богу, уже следуем за Господом, но если мы где-то делаем ошибки, где-то у нас бывают и падения, и как вот это тщеславие мешает нам приводить в порядок? Может, у кого-то попросить прощения? Может, мы с кем-то, ну, не так поступили? И вот прийти и попросить прощения, а тщеславие мешает. Да как? Да ты же уже член церкви. Да ты уже проповедник. Да ты уже руководитель детских групп. А еще пойдешь просить прощения? Может, по отношению к детям мы были где-то несправедливы? Знаете, у меня момент был в жизни, поступил неправильно с моим сыном. И осуждение такое, и борьба. Как теперь так унизиться и пойти к сыну и попросить у него прощения? И знаете, мне пришлось просто бороться и молиться, чтобы Бог дал силы. Я все же подошел к нему, попросил у него прощения, говорю: «Сын мой, прости меня, я неправильно вот поступил с тобою». Знаете, как она подействовала на него? И он заплакал, и я заплакал. Это было такое здесь примирение. Он понял, что вот ожесточился против меня, потому что я неправильно поступил. А вот это смирение, вот это, когда я попросил у него прощения, это настолько повлияло на него. Он увидел, что и папа умеет каяться, что и он, когда неправильно поступает, может просить прощения. А вот тщеславие, оно мешает. Мы как-то были в одном месте, тоже так проводили беседы, и одна женщина говорит, мы как-то рассуждали, и она рассказывала о трудностях в ее семье. А я говорю: «А вы когда-нибудь у детей просили прощения уже?» Она говорит: «Как? У детей просить прощения? Да мы же родители. Мы же что делаем, то, что хотим, то и делаем. И что мы делаем, значит, все правильно. И дети должны нас слушаться и понимать». Когда мы с ней так дальше побеседовали, она потом поняла свою ошибку. И видите, вот тщеславие, оно мешает, препятствует нашему личному очищению, приводить в порядок. Поэтому важно, чтобы мы в этом просили милости у Бога, чтобы, вот как апостол Павел говорит, ничего не делайте по тщеславию, и чтобы у нас не было препятствий в очищении, идти за Господом в таком путем очищения, это препятствие должно быть удалено. Просить прощения у Бога, милости, чтобы не было вот этого препятствия. Потом, третье, это тщеславие, препятствие в служении. Прямо сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот наш урок, когда мы их проводим, если у нас там будет мнение о себе, что ну вот сегодня у меня хорошо прошел урок, Бог не может давать успеха, не может Бог благословить, потому что Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. И если в нашем сердце вкралась мысль, вот у меня что-то получилось, можно, наверное, сказать с гарантией, что в следующий раз может и не получиться. Бог покажет нам, что не мы могли вот так хорошо провести урок, или рассказать стихотворение, или спеть, или еще что-то. А если Бог не даст своей милости, не даст благословения, у нас ничего не получится. И поэтому, если мы какую-то славу приписываем себе, тогда это будет препятствие в служении. Господь не может в этом помочь. Потом, когда в нашем служении мы хотим кому-то помочь, видим, что кто-то упал, его надо обличить или поддержать. Если мы свысока это делаем, вот я же такой, да, у меня же все хорошо, а вот у тебя вот всегда так, мы не сможем помочь другому. Это будет тоже препятствие в служении. Если мы действительно вот так свысока смотрим на другого, или свысока хотим кому-то помочь, а надо нам низко спуститься, чтобы, ну, в таком смирении, с такой кротостью, с любовью направлять, тогда она принимается. А если свысока, с тщеславием, оно не поможет. Я как-то наблюдал, смотрел так в окно, и идет один брат из молодежи, он был ростом, ну, наверное, почти 2 метра, очень высокий, еще выше меня, намного больше. И идет там он с одним мальчиком, ну, идут так вместе по улице. И этот мальчик что-то ему объясняет, а он, ну, высокого роста, да, плохо слышит. И, знаете, он совсем нагнулся, идет так, нагиная, совсем к мальчику, и тот ему рассказывает. Знаете, для меня это был просто уроком, примером. Вот когда мы свысока выслушиваем детей, к нам плохо доходит, мы его плохо понимаем. Вот нам надо низко, да, на его уровень спуститься, нагнуться совсем низко, и тогда у нас общение получается. И знаете, вот тщеславие, оно мешает нам в служении, в проведении и детского служения, когда мы смотрим на детей свысока. А когда вот ниже, да, наравне может с ними спуститься, в таком смирении, в кротости, и какое хорошее общение потом получается. Тоже наблюдал однажды на одном собрании, брат призывал к покаянию, и вышла одна душа вперед. А кафедра стояла, ну, повыше еще, на таком возвышенности. И когда вот эта душа молилась, этот проповедник вышел с кафедры и тоже спустился к ней, и рядом с ней стал на колени. Я подумал, это действительно урок смирения. Он не считал себя свысока, ну, я теперь помолюсь за тебя, так свысока еще, с высокой кафедрой, и Бог тебе простит. Нет, он тоже вот наравне с нею так склонился и помолился. Поэтому, друзья, это так важно, чтобы мы усвоили эту истину. Тщеславие мешает нам в нашем служении. И если какое-то мнение о себе, какая-то мысль, и тогда уже препятствует, тогда мы уже не можем вот так свободно трудиться для Господа. Поэтому ничего не делайте по тщеславию. И если где-то оно было в нашей жизни, попросим у Христа прощения. Ведь оно принесло ущерб делу Божьему. препятствует прийти детям к Иисусу Христу, если мы свысока будем преподавать им уроки. Тщеславие мешает. Четвертое. Тщеславие – причина обид. У нас бывают в жизни обиды? Мы когда-нибудь обижаемся или нет? Да? Неужели руководители детских групп обижаются? Обижаемся? А вот причины к этим обидам. Что приводит нас к обидам? Нашим советом не посчитались, да? Мы дали совет, а нас не послушались. Вот того послушали, меня нет. Сразу огорчение, обида. А меня не заметили, меня обошли. Вот всех забрали в поездку, а меня нет, меня дома оставили. Тщеславие, да? Обиделись. Вот всех заметили, а меня нет. Меня унизили. Вот я имею мнение о себе немножко повыше, а меня считают, ну, как-то не совсем так высоко, да? Вот я уже как-то рассказывал, когда мы были в Славгороде на курсах, ну и в воскресенье там направляли нас по селам, там по церквам, чтобы послужить. Ну и меня тоже с одним братом отправили там в одно село. Ну а брат, который нас отсюда взял, тоже, по-видимому, не совсем в правильном состоянии был. Он по всему селу объявляет, там, вот приедут такие проповедники здесь, приходите все на собрание, такие проповедники приедут сюда. Ну и тоже перед началом собрания он опять встает и говорит, вот такие проповедники приехали сюда, ну теперь будьте внимательны, будем слушать. То есть поднял нас на такой уровень, да? А у меня в сердце борьба, и молюсь, Господи, ну помоги слово сказать, ну хотя бы не ниже этого уровня, на какой нас подняли. Какое тщеславие, да? Потом я ужаснулся, и горько пришлось плакать, просить прощения, что я хотел теперь сказать слово, ну хотя бы на такой уровень, как меня подняли. Тщеславие. И знаете, друзья, сколько вреда приносит вот это тщеславие. И я думаю, каждый из нас не совсем свободен от этого, да? Если действительно так, положа руку на сердце, бывают эти искушения. И сколько дьявол так и старается, ну хотя бы вложить мысль, ну у тебя хорошо получилось. А еще хуже, если со стороны нам это говорят, если еще вот так поддерживать, ну, сегодня брат сказал проповедь, ну, сегодня сестра спела, и еще в присутствии ее, да? И это еще сильнее возгорает это или пробуждает вот это тщеславие в нас. Тоже должны мы быть внимательны. И Павел здесь так ясно нам подсказывает, ничего не делайте по тщеславию, ничего не делайте. Будем просить милости, чтобы Бог нам настолько помог в полном смирении следовать за Господом. Потом еще один момент, это уже пятый, да? Тщеславие – корень уныния и разочарования. Корень уныния и разочарования. Вот что-то пошло не по-моему. Вот я бы хотел, чтобы сегодня солнце светило, а на улице идет дождь. Или снег, или пурга, и сразу огорчение, уныние такое. Или в нашей духовной жизни вот тоже что-то не идет по-нашему, и разочарование, что-то не получилось. Ну вот так меня унизили, или вот так вот мой поступок меня унижает. Разочарование. Такое уныние, разочарование. Знаете, к чему приводит тщеславие? Есть некоторые такие места из Библии, но настолько ясно нам показаны, к чему приводит тщеславие. Можете себе такой пункт отметить. К чему приводит тщеславие? И откроем это место из второй книги Царств. 17 глава, 23 стих. Вторая книга Царств. 17 глава, 23 стих. Здесь говорится о советниках, Ахитофел был такой советник. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, оседлал осла и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Смотрите, к чему привело тщеславие. Его совет не приняли, он дал совет там Авессалому, его совет не приняли, приняли другой совет, и это настолько огорчило его, он поехал домой, дал завещание и удавился, покончил жизнь самоубийством. Смотрите, к чему приводит тщеславие. Еще один момент из книги Судей. 9 глава, 53 и 54 стихи. 9 глава, 53 и 54 стихи. Вот здесь говорится о Авимелехе, который там подошел к городу одному, и женщина бросила обломок жернова со стены, да? И упала ему на голову, и проломила ему череп. И вот 54 стих, прочту 53 и 54. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, что бы ни сказали обо мне, женщина убила его». И поразил его отрок его, и он умер. Смотрите, какое тщеславие! Такой момент, уже при смерти, а он еще заботится о том, а что обо мне скажут после. Скажут обо мне потом, женщина убила его. Какое тщеславие! К чему приводит это тщеславие, да? Ну, в этот момент надо бы уже думать, как бы подготовиться к смерти, да? Чтобы уже было такое правильное отношение к Богу, правильное уже состояние. А нет, он тут еще в своем тщеславии заботится о том, чтобы после его смерти не подумали или не сказали о нем плохо. Знаете, к чему вот это приводит тщеславие? Недавно ко мне подошел один старец, он не из нашего села, он приехал с другой местности, он там отлученный, и в семье у него очень большие беспорядки. Ну и не уживается ни с женой, ни с детьми. И подходит ко мне и говорит, он уже старец такой, говорит: «Вот я хочу, чтобы вы меня похоронили, если я умру, чтобы вы приехали к нам, я там договорился уже все дома, в общем, вы проведете похороны». И говорит: «Я не хочу, чтобы на моих похоронах говорили обо мне плохо». И вот поэтому он и нас пригласил, чтобы мы туда приехали, ну и, а то он говорит, буду там издеваться надо мной и говорить обо мне плохо. Я думаю, бедный дедушка, отлученный, в семье жизни нет, с детьми разлад, и еще заботится о том, что если он умрет, еще будут о нем говорить плохо. Какое тщеславие, к чему оно приводит, просто ужас. И, братья и сестры, если мы не освободимся от тщеславия, оно приведет нас к подобным вот действиям. Оно приведет нас к погибели. Ничего не делайте по тщеславию. Поэтому запишем такой хороший пример от нашего Иисуса Христа. В каком смирении Он нес служение, как Он жил на этой земле, насколько Он действительно вот так, в полном смирении, мог вот так жить на этой земле. Некоторые моменты мы сегодня уже и слышали. Вот Христос говорит в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 29 стих, говорит: «Научитесь от меня». Действительно, Христос мог сказать: «Научитесь от меня». Я думаю, мы можем научиться от Христа именно вот этому смирению, чтобы не было тщеславия. «Научитесь от меня». «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Когда Христос был на этой земле, мы видим, Он уже совершал много чудес, Он делал очень много дел. И во многих случаях там всегда написано: «И народ прославил Бога». Давайте даже прочтем или запишем эти места. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, 31 стих. 15 глава, 31 стих. «Так что народ дивился, видя немых говорящими, у вечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославили Бога Израилева». Ну, такой момент, исцеление. Ну, здесь же можно было бы уже прославить Христа, да? Ну, Христос, ну, Ты исцелил, вот Тебе вся слава, пели бы Ему. А Христос мог вот так все повести, что народ прославлял не Его, а прославлял Бога Израилева. Мы сегодня уже читали в Евангелии от Марка, 2 главе, 12 стих. Там тоже сказано: «И прославляли Бога». То есть прославляли Бога. Христос всегда во всей своей деятельности, что Он ни делал, не искал своей славы. Но Его бы могли уже поднять, или Он бы мог уже думать о себе. Вот все повинуется мне, и бесы, и ветры, и море, и исцеляю, ну все, ну я все равно же что-то, да? Нет, о полном смирении всю славу Он отдавал Отцу. И вот Он мог и молиться так в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в первосвященнической своей молитве, Он говорит в 4 стихе 17 главы: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Я прославил Тебя. Он говорит: «Я прославил Отца». Дорогие братья, дорогие сестры, а можем ли мы вот так сказать? Я прославил Христа на земле и совершил дело, которое Ты мне поручил. Может, я прославил Себя в моем служении? Может, мое служение было для того, чтобы Себя показать, чтобы люди думали хорошо обо мне. Вот я уже чего-то достиг. Вот через мои служения в детской группе многие покаялись. Вот как-то Себя показать. Нет, Христос сказал: «Научитесь от Меня, Я прославил Тебя на земле». И поэтому, друзья дорогие, хочу оставить и место для молитвы. Хотел вот так обобщить вот это. Павел говорит: ничего не делайте по тщеславию. И если где-то в нашей жизни это было, попросим Христа прощения, попросим милости, и чтобы Он помог нам побеждать вот эти нападки дьявола, чтобы Он не искушал нас этим тщеславием, гордостью или мнением о себе, но чтобы полное смирение было. И смотрите, как апостол Павел говорит в послании к Галатам, 2 главе, 20 стихом. Вы помните этот стих наизусть? 2 глава, 20 стих. Thank you.